Органы НКВД забрасывали в тыл к немцам специально подготовленных и натренированных людей. Бериевские лазунчики проникали всюду, как в лагеря для военнопленных, так и в полицию, где их назначали переводчиками. Повсюду они творили чудовищные злодеяния. В ставке Гитлера работал агент советской разведки по имени Вернер, любимец Риббентропа, еврей по национальности. Фальсификаторы, информаторы, осведомители, провокаторы проникали в штабы немецкой армии, поступали доносы за доносами, клевета за клеветой. Слетали головы с плеч немецких генералов. В Германии царил такой же произвол, как в России. Вешали и расстреливали всех, кого подозревали в измене фюреру. Всевозможная дезинформация проникала во власовское движение. Андрею Андреевичу Власову и его соратникам было очень трудно. За ними следили агенты СС и агенты НКВД. Гитлер боялся генерала Власова не меньше, чем Сталин. По наущению Вернера, Гитлер ненавидел русского генерала и не доверял ему. У Власова не было поддержки в ставке фюрера, и кольцо вокруг него и его товарищей сжималось с каждым днем. Власов старался спасти людей. Это множество военнопленных, так называемых «людей свободного плена», обреченных на гибель. Юрий Щеглов в газете «Новое русское слово» правдиво описал подвиг русского героя генерала Андрея Андреевича Власова. Мятежный генерал, который жил весьма скромно, всегда был без денег, и у него не было даже средств, чтобы купить папиросы, облить ложью и грязью. Когда руль управления страной находился в руках преступной власти, коммунистов в сатанинском аппарате, подпевал и подхалимов было очень много, разных мастей и профессий. Они избирали жертвы, организованным темпом расправлялись, как хищные гиены, и всем хищным обществом растерзывали намеченную жертву. Стоило только получить приказ сверху. О генерале Андрея Андреевича Власове писал в газете Юрий Щеглов и писал справедливо, не преследуя никакую цель. Возьму пример Илью Эренбурга. На фронте он был на должности военного корреспондента и преданно служил партократии. Он обливал грязью тех, кто попадал в плен по разным причинам. Ведь он превосходно знал, как в панике бежала армия, оставляли в госпиталях раненых, оставляли и детские дома. Армия не была обеспечена продовольствием, обмундированием и боеприпасами. Немец шел по русской земле, уверенно сметая все на своем пути, продвигаясь быстро. У него в руках была техника. А что было в нашей армии? Страшно вспомнить. Жуков был начальником генерального штаба. Исчезали разведчики асы. Их пытали в тюремных подвалах, полководцев и разведчиков. А Жуков молчал. Разве он не знал? Знал. Знал и молчал. А почему? Нет ответа. Виктор Суворов глаза не видел генерала Андрея Андреевича Власова, а пишет о нем честно, добросовестно изучив документы о власовском движении. Он пишет: «Под Москвой Власовская 20-я армия Западного фронта нанесла удар и отшвырнула немцев от столицы Москвы. Операция 20-й армии на реке Ламе до сих пор изучается как образец внезапного нападения. Правда, при этом имя генерала Андрея Андреевича Власова не упоминается. Хочется спросить, а где же историки?» И невольно изнутри вырывается ответ: – «История в России искажалась и искажается». Илья Эренбург писал хвалебные статьи о полководце Власове, и все дружно восклицали. А потом? Всем своим грязным обществом обливали грязью, обливают и теперь. Илья Эренбург – талантливый писатель и поэт. Он понял только тогда всю грязь, когда попал в опалу к властям. В стихах он писал исповедь. «Есть надоедливая вдоволь повесть, как плачет человеческая совесть». Он в глубоком покаянии писал свои стихи. «Пора признать, хоть вой, хоть плачь я, но жизнь прожил я по-собачьи. Не то, что плохо, а иначе, не так, как люди или куклы, или человек за главной буквы. Таскал не доски, только в доску свою дурацкую поноску, не за награды, за побои стерег закрытые покои. Когда луна бывала злая, я подвывал и даже лаял. Не потому, что был я зверем, а потому, что был я верен. ни конуре, да и ни палке, ни драчунам горячей свалке, ни дуракам, ни красным вракам, ни злым сторожевым собакам. Теперь я плачу в тесном доме, на теплой, как беда, соломе. В стихах грусть и скорбь, в которых нет возможности что-то исправить. В одно прекрасное время ему жизнь сказала: «Стоп!» Он понял все. Он мог в стихах выразить свои грехи. «А ты, что вечно споришь с веком, я был собою до конца, неполноценным человеком, питавшимся поджечь сердца. Но как поджег?» И все смеются, все полноценны и тихи. Прошла эпоха революций, а сколько платят за стихи? Когда жизнь подсчитывает итоги, любая душа нуждается в покаянии. Хрущев, всесильный властелин, помог Эренбургу уйти из жизни в возрасте 76 лет, как писал пророческий русский поэт Лермонтов. «О, власть благословит на смерть и жизнь! Мы, как плоды несозрелые, висим. Подует ветер и плод на землю бросит. А что пред властью мы, ничтожные рабы?» Олег Гордеевский, бывший работник ГРУ, писал о руководителях власовского движения РОА «Русская освободительная армия». Долгих полтора года истязали руководителей русской освободительной армии, применяя к ним ужасные пытки, сажая их на заостренные колья. На такое зверство способны только коммунисты. Вторая ударная армия была обречена на погибель. Я живой свидетель. Страшно все представить. Кто виновен? Жуков, Берия, Михлис? Они свои ошибки не признавали. За все расплачивались невинные люди, оплатили дорогой ценой – жизнью. Знаменитый Жуков знал положение второй ударной армии, а руку помощи не подал. Он с подчиненными не считался, а на своем пути все сметал и шел по крови, чтобы взлететь к славе. Генерал-майор Григоренко, герой Советского Союза, писал о своих мемуарах о неумолимой жестокости и деспотизме маршала Жукова. Всех подчиненных он не считал за людей и относился высокомерно. Но когда он сам попал в немилость к Сталину, то куда делась его гордая осанка и властный взгляд? Генерал Андрей Андреевич Власов, не Жуков. Коммунистическая партия, рожденная в крови и грязи, повержена. Это страшное чудовище оставило кровавые следы по всей России. После исчезновения коммунистической партии в Чехословакии воздвигли памятник русскому генералу Андрею Андреевичу Власову, как освободителю Праги. Народ Чехословакии не забыл подвиги русской освободительной армии. Подножию гранитной фигуры, изображающей русского генерала, народ возлагает цветы. Люди не забыли своих освободителей, тех, кто освободил их от гибели. Немецкие фашисты хотели стереть с лица земли эту маленькую страну, утопающую в зелени садов, где жил и живет прекрасный народ. Генерал Власов не был безразличен к человеческим судьбам. Генералу Власову не были безразличны человеческие судьбы. Он переживал за людей, которые были лишены родины, семьи и отчего дома, лишены всего человеческого и всех прав. Генерал Власов и его соратники любили Россию и свой многострадальный народ. Газета «Наша страна» от 24 декабря 1994 года бьет набат. Память их в рот и рот. Те, кто боролся против коммунизма вместе с генералом Власовым и его соратниками, помнят своих командиров и бойцов. Они каждый год служат панихиду по участкам русского освободительного движения в период войны 1941-1945 годов. Все, кто знали генерала Андрея Андреевича Власова, уходя из жизни, передают эстафету памяти о погибших друзьях, зверски замученных за любовь к русской земле, к ее народу и отечеству. В наше время за границей много написано о генерале Власове и его соратниках. Но писатель Солженицын, имевший доступ к исследованию новейших документов, связанных с движением русской освободительной армии и редактировавший документальную книгу «История Власовской армии», отсиживался в Америке и избегал встреч со всеми. Он боялся людей, боялся общения. Солженицын щедрой рукой дал партократии 3 миллиона под предлогом восстановления Соловецкого монастыря, который был превращен в тюрьму. Он купил за доллары право жить на русской земле. Зачем ему генерал Власов? Писатель Солженицын удостоился больших почестей. Кому он подарил 3 миллиона, те забудут его, когда он отойдет в вечность, и никто не придет на его могилу. Кому он нужен? Так бывает с теми, кто плюет на Россию и шагает в ногу с палачами Отечества. Ибо кровь не дает покоя. Разведчик Вернер умер такой в подвалах Лубянки, как восставшие герои русской освободительной армии и остальные миллионы расстрелянных, замученных и истерзанных палачами. Писатель Солженицын сколачивал себе дешевый авторитет. Америка вознесла его до голубого неба. В колледжах продавали его книги как принудительную нагрузку. Перевели на многие языки прославленный архипелаг ГУЛАГ. Деньги плыли к нему рекой. Он не желал вспоминать русских героев, которые умерли от ужасных пыток. Они воевали, их предавали, и они попадали в плен, где лишены были всего – свободы, семьи, отчего дома и родины. В 1993 году, когда восстали депутаты, народные избранники, с ними жестоко расправились, а Солженицын поносил эти жертвы в угоду тем, кто защищал преступное правительство алкоголиков. Будто он единственный деятель, который любит Россию, а остальные иммигранты – кто они? Солженицын боится сказать свое слово, боится сказать правду о генерале Власове. Почему? Ведь он Кофманом и редактировал историю власовского движения. Он предпочел купить себе местечко в России и стать русским героем, и не поблагодарил щедрую страну Америку. Верных сыновей. В Москве, в подвалах на Лубянке, на крюки вешали твоих богатырей. На крюки из холодного железа так страшно истязают крисачи. Как туши мяса вешали героев, так могут на Лубянке палачи. В Кремле всю ночь купировали, свою победу водкой заливали. Крики и стоны вешали людей в угоду кремлевских усачей. А Сталин мудрый, он всего боялся, и страха в страх бросала, в холод, в дрожь. Сердце билось, давление поднималось, когда в окно стучал осенний дождь. К нему являлись ночью жертвы, Бухарин, Рыков, Власов к нему шли. Смотрели холодными глазами, а усатый карлик, словно вор, затаив дыхание, спазмы душит. И будто железная рука горло Сталина сжимает. Сон бежит от палача. С друзьями ночь купировал, водкой грех свой заливал. Он по ночам боялся спать, пил, пока начнет светать.